Глава третья. 1. Рано утром всех разбудили колокола громкого боя. «Вот то ли раньше Линда была!» Матерясь себе под нос, закликотала дурачок. «А теперь поставили по всему кораблю эти проклятые электрические звонки. Как только слышу их, так сразу же струю в памперс выдаю». «Хватит бурчать!» — хрипло пискнула крыса. «Давай там наверху пошустрее одевайся». Попугайха спрыгнула с верхней полки и, подбежав к рундуку, начала, впрочем, как и все остальные, напяливать на себя штормовой комплект. Когда они выскочили на палубу, то увидели вахтенного смирненка, стоящего на открытом мостике возле боевой рубки. Он оторвал подзорную трубу от глаза и пролаял. «Недалеко от нашей бухточки идет бой между двумя кораблями. И, судя по флагам, это французская мини-бригантина и российский почтовый шлюп». До них долетел зал пушек, и гулко отражаясь в скалах, начал гулять эхо. «Девчонки!» — крикнула Айзулидзе. «Капитана будить не будем, он с утра опять нажрался. Так что, я думаю, ты, Светка, встанешь за штурвал. Аленушка, я и Настя на своих боевых местах, а Смирненок временно заменит тебя на грот-мачте, то бишь на пулемете. Ведь как-никак, а мы теперь корсары императора Сия Руси Горда и должны помогать его флоту». Кошка мгновенно забежала на открытый мостик боевой рубки. «Если ты сломаешь мой пулемет или сожжешь ствол, я тебя кастрирую», — злобно прошипела она в лицо Лайке. Тот, обойдя ее стороной, уже с трапа огрызнулся в спину Кнопки. «Надеюсь, ты меня будешь кастрировать своим прелестным язычком?» «Нет, шпагой!» — фыркнула Светка и захлопнула за собой дверь. Потом кошка не спеша, с тщательностью задвинула на иллюминатора бронированные плиты и, подойдя к штурвалу, мяукнула в переговорную трубу. «Дурачок, что у тебя там с парами?» «Поднимаются!» — прокликотал в ответ недовольный голос попугайхи. А крыса тем временем открыла бронированный люк в орудийной башне и, нырнув в нее, гулко закрыла ее, после чего села на крутящийся вокруг своей оси табурет. «Настя!» — гаркнула она в раструб переговорной трубы. «Давай пристрелочный!» «Так точно!» — послышался ответ. Маленькая куала, которая находилась в артиллерийском погребе, вынула из висящей сетки снаряд с черной головкой и, подбежав к висящей люльке, положила его в нее. Потом потянула на себя подъемный трос, и люлька уползла вверх по шахте к люку. Айзулидзе подхватила снаряд и его вставила в пороховую камеру. Затем захлопнула казенник затвором и прокричала в трубу, которая соединяла орудийную башню с боевой рубкой. «Светка, я готова!» В то же самое время раздался недовольный голос Аленушки. «Пары разведены, можем идти!» Кошка привычным движением дернула якорный рычаг, и клюс начал сбирать в себя цепь с якорем. Потом сдвинула ручку машинного телеграфа на малый ход и мявкнула. «Малый ход!» У дурачка тоже раздался звонок, и что-то, бурча себе под клюв, попугаиха дала двигателям малый ход. А мичман Смирненок тем временем устанавливал пулемет на турели в вороньем гнезде и тоскливо скулил вслух. «Да что это за жизнь у меня такая? И чего мне, дураку, не сиделось и не жилось при малом дворе? А все ведь бабы виноваты. Одни лишь бабы, и все беды только от них. Ну что им, жалко, что ли, или убудет от какой-нибудь девицы, если я у нее титьку пощупаю, или что пониже, али ночь с ней проведу? Так нет, видите ли, не дамы все тут, потому что вы, сударь, не знатного рода, а всего лишь нищий мичман. Да если посмотреть правде в глаза, Ведь фрейлины недалеко от девок гулящих ушли. Фрейлинам род знатный нужен и титул с богатыми имениями, а девкам малую денежку. Каждому, как говорится, по проживанию социальным нуждам. А про этих пираток и говорить нечего. Одна сбрендила на графском титуле и при виде меня шипит. Я как кошка дикая. Вторая законченная наркоманка и алкоголичка. Да такая страшная, что ею можно малых детей пугать, чтоб родители слушались. Третья, то ли баба, то ли мужик, вечно всех перебивает и никого не слушая несет какую-то ересь. Про еду, про крыс свои, что в трюме бегают. Да про то, как с бродячим цирком по миру колесила. А вот из мелкой сладкая девка вырастет. Такую в лет 15 раздеть бы догола, облизать всю и на кушетку бросить. Он тяжело вздохнул и, поразмыслив, добавил. Но с этими тремя бабищами она вырастет не сладкую, а в горько ядовитую змею. «Пулемет установлен!» – пролаял он в переговорное устройство и, не дожидаясь ответа, сел на дно гнезда. Через полчаса кнопка вывела мини-бригантину в море и повела ее прямым курсом к судам. Сквозь смотровую бронированную щель Светка отчетливо видела, что мини-бриг и парусный почтовый шлюп стоят борт-а-борт, сцепленные кошками. Бой, видимо, только-только закончился. Лягушатники праздновали победу. Но, заметив приближающийся к ним корабль, тут же подняли сигнал, что обозначал, кто вы. «Алёнушка, давай полный ход!» Звонко промяукала кошка и сразу же добавила. «Айзулидзе, ударь прицелочным! А ты, шкет, подними андреевский флаг, чтоб французишки знали, кто идет против них!» Лайка, матеря, на чем свет проклятущих баб, спустился вниз за флагом и, подняв его, полез обратно на грот мачту. Крыса же, сидя на вращающемся табурете, прильнула к перископным трубкам горизонтали и вертикали и тут же закрутила маховики носового башенного орудия. Когда вертикальная и горизонтальная стрелка сошлись посередине брига, она дернула пусковой шнур. Орудие мгновенно выплюнуло из себя смертоносный снаряд, который черно-белесым дымом разорвался возле кормы француза. После выстрела тело орудия откатилось назад. Противооткатное устройство вернуло его в исходное положение. В конце цикла наката полуавтоматика вернула затвор и выбросила в сторону стреляную гильзу. Затвор остался открытым, и Айзулидзе снова рявкнула. «Наська, давай осколочный!» Маленькая лекарша схватила из висящей сетки снаряд с красной головкой, и снова люлька поднялась вверх. Второй выстрел пришелся по палубе, на которой два зверопуделя рубили абордажные веревки. «Есть накрытие!» – крикнула кнопка. «Да вижу я!» – самодовольно пискнула крыса и злобно рассмеялась. Рой осколков смел французских корсаров, как веник мусор, оставив лишь кровавые ошметки. Но и лягушатники уже тоже развернули свою сорокопятку, стоящую на носу, и ударили по шоу. Снаряд с шелестом пролетел над вороньим гнездом прямо над головой Смирненка, обдав его жаром. Старший мичман испуганно вскрикнул и присел обратно. «Ты чего там притих?» – мявкнула кошка в переговорную трубу. «А ну давай, начинай обстреливать их пушку и попробуй сбить прицелы!» «Да как?» – тявкнул тот в ответ. «Эта сволочь по мне стреляет, я даже не могу головы поднять!» «А ну, стреляй, засранец любвеобильный, или после боя мы тебя повесим за трусость!» Прошипела Светка, отворачивая корабль от снаряда противника. И старший мичман, превозмогая страх, начал короткими очередями обстреливать сорокопятку. А крыса тем временем уже зарядила бронебойный и, установив прицел, дернула за пусковой шнур. Но французская бригантина уже отвалила от шлюпа и под всеми парами начала набирать ход, чтобы избежать боя. Айзурица же снова закрутила маховики носового башенного орудия. Когда вертикальная и горизонтальная стрелка сошлись посередине брига, она дернула пусковой шнур. И на вражеском корабле лопнула изнутри палуба, раскрывшись назревшим нарывом. Видимо, при этом попадании у корабля были повреждены рули управления, и он зациркулировал вокруг своей оси, покрывшись черным дымом. Неожиданно внутри мини-бригантины что-то взорвалось, и в серое небо взметнулся яркий факел. А потом французский корабль буквально за несколько минут ушел на дно, оставив за собой плавающие на волнах деревянные обломки и какой-то мусор. А среди этого мусора неизвестно, каким чудом выживший в спасательном жилете барахтался зверопудель и в мольбе о помощи протягивал к приближающемуся Шоу руки. А Шоу, расталкивая форштевнем обломки погибшего пиратского корабля, приближалась правым бортом все ближе и ближе. Кошка положила штурвал влево до предела, и пират оказался возле кормы. Его тут же затянул вглубь мощный водоворот от работы винтов, и пена, вылетев из-под кормы Шоу, стала розовой. Еще через минут 20 Светка подвела корабль к почтовому шлюпу. Смирненок, который уже спустился с вороньего гнезда, пришвартовал друг к другу борта. «Ты зачем?» – пролаял он кошке. «Лягушатника под винты затянуло. Ведь если бы мы его взяли в плен, он мог бы многое рассказать, где проходят их караваны и где их стоянки. Если наш экипаж подписал патент с Россией, это еще не значит, что мы должны брать кого-либо в плен и что-то у него выспрашивать, потому что наша задача – грабить противника и набивать свои карманы денежками», – огрызнулась Светка. «Но», – протянул старший мичман, – «иди к морскому дьяволу в задницу!» За кнопку ответила Аленушка, вылезая из машинного отделения. «Сегодня мы с вами, а завтра уже, может, будем с другими. Давайте его пристрелим!» – фыркнула крыса. Смирненок сразу же притих и с недовольным лицом перепрыгнул на палубу шлюпа. А пиратки, нервно смеясь от адреналина в крови и обсуждая только что выигранный бой, начали вместе обследовать российский корабль. Неожиданно в трюме корабля послышался приглушенный вой, и оттуда на палубу выскочил Смирненок. Он был бледен, с выпученными глазами. «Ты чего, придурок?» — хрипло пискнула Айзулидзе. «Они там!» — заикаясь, протявкал тот, и его бурно вырвало. Крыса тут же спустилась в носовой трюм, а вскоре из люка показалась ее голова. «Наська, ты сюда не ходи!» – скривила она лицо. «Маленькое еще такое видеть!» «А что там?» – с кошачьим любопытством мурлыкнула Светка. «Да эти лягушатники весь экипаж согнали вниз, а потом связанным всем глотки перерезали!» – пожала плечами крыса. «Кровище там, как на бойне!» «Я судового сейфа нигде не нашла!» Выходя из капитанской рубки, прокликотала дурачок. «Видать, французишки все самое ценное успели себе на бригантину перетащить. Одни лишь только мешки с письмами, да с газетами оставили, а еще книги какие-то». «Письма? Книги?» Сразу же заинтересовалась кнопка. «Ой, это я очень люблю. Вот тогда сама их и переноси», – недовольно буркнула себе под клюв Аленушка и перемахнула на Шоу. «А ведь письма чужие нельзя читать», – пискнула лекарша, взглянув на кнопку. «Маленькая еще взрослым советы давать», – огрызнулась кошка и, поразмыслив, добавила. «А то меня и так в том году этого счастья лишили, когда мы с каторжниками почтовый шлюп захватили. Ведь эти придурки взяли и всю почту побросали в воду. а затем она начала перетаскивать макулатуру в женский кубрик, после чего они отчалили от почтового шлюпа, и крыса напоследок засадила ему 2 выстрела ниже ватерлинии. «Вечная вам память!» – произнесла она, глядя, как корабль погружается на дно. Затем вместе с Настей радость начала прибираться в башне. Практически уже в сумерках старший мичман Смирненок сменил на ходовой вахте кнопку и, позевывая, глядел, как по левому борту тянется край шубы. Через люк к нему поднялась маленькая лекарша и, установив в зажиме термос с кофе, произнесла: «Дяденька Коля, вам госпожа Изулит за ужин передала и черный кофе». «Я тебе, милая девочка, не дядя, а господин старший мичман Николай Смирненок», — взглянул он на нее и облизнулся. «А я вам не милая девочка, а Настя радость. И вообще, мне тетя Изулиза сказала, если вы мне будете всякие пошлости говорить или на что-то намекать, то я тебя пришибу на месте», — со злостью фыркнула повариха, залезая в люк. «Да я чего? Я ничего!» — тут же встрепенулся Смирненок. «Уже нельзя эту молокососку милой девочкой назвать». Айзулиза поставила на стол тарелку с едой и добавила: «Давай, жри быстрее, а я пока за тебя, бездельник, за штурвалом постою». И, оттолкнув бездельника, встала на его место. «Тетя Айзулиза, а что это такое?» — тыкнула пальцем Настя на край льда. «А, это шуга!» – протянула крыса и пояснила. «Ее еще иначе называют салом. Короче, первый осенний лед, который сплошь несется по реке или морю с обмерзлыми комьями снега незадолго до ледостава. Ну, в общем, страшная вещь. Если в нее попадет какая-нибудь лодка, сколько ни греби, из шуги уже не выгребешь, потому что вода вязкая, как кисель». «О, смотрите, кажись, лодка!» – вскрикнул Смирненок. В свете прожектора на краю шуги виднелся какой-то силуэт. Крыса тут же хрипло пискнула в переговорную трубу: «Аленушка, полный стоп!» — и перевела телеграф в нейтральную позицию. Дурачок же в это самое время, сидя на привинченной железной табуретке возле паровых двигателей, в свете ламп держала на коленях цветочный горшок, который украла при отплытии из гостиницы «Две русалки», и любовалась маленьким зеленым росточком, который только-только пробился из-под земли. «Ты моя хорошенькая!» — нежно присисюкивала она. «Ты моя пригоженькая конопля! Когда ты вырастешь, я назову тебя Коноплюшка и буду каждый день обрывать на тебе липкие вкусные макушки и снимать очаровательную пыльцу с твоих листиков. А еще...» От крика Айзулиза попугайха подскочила на месте и чуть не выронила горшок. «Ах ты, гадкая Айзулиза!» — вскрикнула она. «Чтоб тебя твой половник с кастрюлями переднее место изнасиловали!» Она тут же спрятала свой цветок темное, жаркое, влажное место, а точнее, недалеко от котлов, и отключила двигатели. «Отключено!» – прокликотала она. «Чего еще там у вас случилось?» «Да мы на шуге, кажись, лодку обнаружили. Я решила посмотреть, может, там чего есть?» «Да, есть! От твоей задницы шерсть, а от моей перья. Идиотка чертова!» «Я тебе сейчас покажу, идиотку! Ты у меня еще поешь супчик из псилоцибиновых грибов!» — пророкотала в переговорном устройстве. «Что ты сдохла, гадкая погонь!» — шепотом прошептала Аленушка, а вслух произнесла: «Да ты чего, Айзулидушка? Я же пошутила! Ну ты чего, разве меня не знаешь, что ли?» «Знаю, вот поэтому иди наверх и помоги Шкерту достать этот предмет». Когда они по ходу корабля вплыли в шугу, это и вправду оказалась лодка, из которой Смирненок и попугаиха достали окоченевший труп молодого офицера в российской морской форме. Кажись, это с почтового шлюпа, отдуваясь, хмыкнула дурачок. Кажись, кивнула головой крыса. У него вроде чего-то под тулупом есть, пискнула Настя радость, после того, как освидетельствовала, что зверолет-кот мертв. Старший мичман сразу же расстегнул на покойнике тулуп и достал оттуда кожаный дипломат. «Ого!» – воскликнул он, разглядывая находку в свете отличительного белесового огня с фор Марса. «А ведь тут печати тайной внутренней канцелярии, а это значит, что это предназначалось министру Листу. А отсюда вывод, когда у них бой начался, этот офицер, чтобы сохранить документы, сразу же в лодку прыгнул и отчалил. Да, видимо, не повезло ему и в шугу попал. А может, и неопытный был. А ну-ка, дай-ка посмотреть!» Бесцеремонно выдернула у него Айцуриза дипломат и, не раздумывая, сорвала на нем печати. А Аленушка, вынув кортик, тут же на палубе вскрыла замки. «Вы не имеете права!» – возмущенно воскликнул Смирненок. «Эти документы надо срочно передать министру тайных дел канцелярии господину Виску». «Интересно, Айдзелицушка, если мы его с тобой выкинем за борт, за сколько минут этот шкет утонет?» Злобно улыбнулась попугаиха. «Хм!» – протянула крыса. «Ну, я думаю, за минут 5 или 6, а я думаю, за минутки 4. Ты хочешь проверить?» – хихикнула Айдзелица. «Да вы чего, совсем, что ли, рехнулись?» Испуганно тявкнул Лайка и под смех двух пираток бросился в рубку. «Вот черт!» – выругалась дурачок. «Тут одни бумаги какие-то, еще карты и стопка потрепанных тетрадей». «Да, жалко!» – с огорчением профыркала крыса. «А я почему-то думала, что дипломат золотом набит или драгоценными камнями. Еще до дурдома я бы, наверное, поступила так же, как и этот офицер», – прокликотала попугайха и, схватив покойника за ноги, потащила его к борту. «То бишь за какую-то никчемную документацию отдала свою жизнь, что потом моя страна процветала или выиграла войну, а вот после дурдома, глядя сверху на мои прожитые годы, плевать я хотела на родину и на какой-то мифический долг. Все равно, что бы ты ни сделал для своей страны, она тебя рано или поздно забудет. Ведь с каждым императором метла начинает мести по новой. А это значит, сегодня ты на коне, а завтра в говне. И зачем тогда отдавать свою жизнь за какую-то хрень?» И с этими словами она перекинула замерзший труп через фальшборд. А потом вдруг дурачок замерла и прислушалась сама к себе. И на ее физе отчетливо проступило удивление. Но Айджилидзе и Настя этого не заметили. Крыса засунула все бумаги обратно в дипломат и, сунув его радости, пискнула. «Отнеси их капитану и расскажи, что случилось. Пусть сам решает, что делать с этими писульками». Настя, кивнув головой, побежала выполнять приказания. Айджилидзе пошла в женский кубрик, а вот Аленушка так и стояла на палубе, поймав себя на ошеломляющие мысли, ведь она уже так давно не рассуждала трезво и прагматично. А это значило, что гипноз господина Карвита подействовал на нее исцеляюще. Но ее привел в себя окрик старшего мичмана, который высунулся из рубки и демонстративно протявкал: «Полный назад!» Аленушка, вздрогнув и даже не огрызнувшись, пошлепала к себе в машинное отделение. А в ее желто-лимонной голове на батон звучали слова ворона: «Вас ждет великая судьба, и вы станете известным капитаном и очень уважаемым и богатым в обществе попугаев».